Глава 30. Август 1943. Дорсет, Англия. Лена смотрела на восхитительной красоты потолок церкви Святого Петра, что на Black Lion Lane. Лучшего места для свадьбы было не найти. Она почувствовала себя расслабленно и спокойно, когда стройный хор мальчишеских голосов заполнил каждый уголок церкви. Через силу она оторвала взгляд от потолка и посмотрела на Клару с Фитцем. Оба зачитывали клятвы верности. Этим утром за завтраком отец Клары, Джордж, сказал Лене, что преподобный Монтгомери сослался на занятость, когда их семья просила его повенчать Клару. «Но», — усмехнулся Джордж, махнув тостом в руке так, что крошки полетели во все стороны, «ему пришлось надавить в телефонном разговоре на преподобного, объяснив, что члены их семьи годами работают волонтерами и помогают церквам. Да к тому же Фитцу дадут увольнение всего на 4 дня по случаю свадьбы, после чего ему придется вернуться на службу. А потому не будет ли преподобный столь любезен, чтобы провести церемонию в ближайшую субботу?» И вот все они собрались в кругу самых близких друзей и семьи в этой небольшой, но уютной церкви. Для Лены этот момент был полон волшебства. Последние 2 месяца пролетели незаметно. Она проводила летние каникулы в доме родителей Клары в Фулхэме. С момента помолвки Клара с Фитцем пытались подгадать дату свадьбы так, чтобы преподобный был свободен и чтобы Фитцу дали в тот день увольнение. Однако даже краткосрочный отпуск для военных был тогда роскошью. И когда Фитц позвонил Кларе, сказав, что через 2 недели ему дадут 4 дня на то, чтобы отпраздновать свадьбу, Лена скептично отнеслась к такому заявлению. Но нужно было действовать незамедлительно. В рекордно короткое время нашлось и платье, и место для празднования, и даже удалось раздобыть немного вина. Соседи со всей округи захаживали к ним, чтобы занести кто что мог. Одни дарили консервированную свеклу, квашеную капусту, другие — картошку, брюкву и курицу. Таким образом, проблема стола для гостей была решена. В Бристоле матери Фитца удалось раздобыть свежие яйца и масло всего за 2 дня до церемонии и испечь из них восхитительный торт с лимонным масляным кремом. Старшая сестра Клары, Фрэнни, помогла придержать свадебное платье в магазине в Сохо. «Представляешь, она потратила последнюю продуктовую карточку, чтобы придержать для меня платье», рассказывала Клара Лене, стоя за ширмой и одеваясь. «Но в этом вся моя сестренка. Все для других, ничего для себя». Клара грациозно продефилировала из-за ширмы и сказала: «Ну как? Тебе нравится?» Вначале это платье цвета слоновой кости показалось Лене слишком простым. Верх чем-то напоминал женский пиджак с белыми пуговицами, а узкая юбка заканчивалась, едва доходя до колен Клары. Но, присмотревшись, Лена поняла, что наряд эффектный. «Коротковато, но, кажется, сейчас все платья такие». Клара улыбнулась и принялась крутиться около зеркала. Фэнни сказала, что поделится жемчужными бусами и балетками в цвет. «Я буду держать в руках цветы, а Фитц и так будет выглядеть по-королевски в своей униформе». Глаза Клары буквально лучились счастьем. «Оно просто идеально», — произнесла она, и это была чистая правда. «Идеальное платье для идеальной свадьбы». Сама Лена надела на церемонию нежно-розовое платье, а в волосы вплела венок из лилий. Сидела она на скамье на 8-м ряду, широко открытыми глазами наблюдая, как ее бывшая гувернантка венчается с человеком, которого любит всем сердцем. Когда пара поцеловалась, Лена расплылась в широкой улыбке. «Ну разве она не прекрасна?» — шепнула одна из теток Клары. «Великолепно!» — кивнула Лена. Толпа подвыпивших гуляк горланила песни, поднимая бокалы за Фитца и Клару. «Потому что он славный парень! Потому что он славный парень!» «Потому что он славный парень, так говорим все мы». Церемония закончилась несколько часов назад, и празднество было в самом разгаре. В доме родителей Клары, где проходило празднование, становилось все больше народу. Некоторые гости даже вышли на небольшую лужайку перед домом, другие усаживались прямо на ступеньки деревянной лестницы, балансируя тарелками с курицей и вареной морковкой на коленях и бокалами дорогих ликеров. Лена села в кресло одной из гостиных и ела с блюдца кусок торта. С этого места ей хорошо были видны лестница, кухня и столовая, и она решила, что лучше всего будет остаться тут, чтобы наблюдать за происходящим. Она размышляла о сюрпризах, которые преподносит судьба. Клара неожиданно для себя нашла ту самую любовь, которую всегда заслуживала. Лена была рада за подругу, но ей одновременно было и очень грустно. Каждую минуту, и пока она выбирала платье, и пока слушала речь священника в церкви, и пока праздновала вместе со всеми свадьбу в доме Клары, она думала о папе, что он не сможет разделить с ней радость сегодняшнего дня. «Вот ты где!» — Клара и Фиц окликнули Лену. Щеки новобрачной пылали, а корона цветов на голове придавала ей царственный вид. В доме она сбросила обувь и ходила в чулках, ни на секунду не оставляя Фица. «Думаю, после десертов Марио этот торт может тебе не понравиться», — Клара указала на блюдце Лены. «Нет, он восхитителен», — ответила Лена, вилкой отрезая еще кусочек. «В цирке у нас был совершенно замечательный повар», — объяснила Клара Фицу. «Он готовил лучшие в мире десерты, от итальянской сдобы с арахисовой пастой и миндалем до восхитительных тортов с маскарпоне и песочных печений со всевозможными начинками». «Рискну сказать, нам повезло, что он не здесь». Фиц провел рукой по своему животу. «Как тебе церемония?» «Она была восхитительна», — Лена положила вилку на блюдце. «Но, Клара, ты уверена, что твоя мама не будет возражать, если я останусь тут, когда тебя не будет?» «Ну, разумеется», — усмехнулась Клара. «Ей будет крайне приятно, если рядом будет кто-то еще, кроме меня, о ком нужно заботиться. Кроме того», — Клара сжала руку мужа, — «мы не так уж далеко и уедем». «Именно», — подхватил Фиц. «Домик в Суре — это не лучшее место для начала семейной жизни, моя дорогая. Но я обещаю, что когда война закончится, я повезу тебя на солнечные пляжи Средиземного моря». Он нежно поднял руку Клары и поцеловал ее, заставив жену покраснеть. «Я буду совершенно счастлива и без всяких поездок, лишь бы ты был рядом. В таком случае я буду не прочь поваляться на пляже вместо тебя», — сказала Лена, и Клара и Фиц, обменявшись взглядами, хором рассмеялись. «Лена, мы бы хотели с тобой кое-что обсудить». Клара принесла из столовой свободный стул и присела. «Мы с Фицем поговорили и хотим спросить тебя, не будешь ли ты против, если мы тебя удочерим?» Лена прекратила жевать торт и промямлила. «Удочерите меня?» «Да», — начал Фиц, — «мы будем рады стать твоими опекунами, если ты этого желаешь. Будет лучше, если рядом окажутся те, кто позаботится о тебе, не так ли? Разумеется, перед этим необходимо спросить, не захочешь ли ты переехать в Салоники. Но, признаться, нам будет гораздо спокойнее, если ты останешься здесь, с нами». В соседней комнате послышались звоны бокалов и голоса, но Лена, Клара и Фиц будто бы не слышали их. «Никогда не думала, что вы предложите удочерить меня», — пробормотала Лена. «Мы ни в коем случае не хотели сказать, что заменим твоих родителей», — поспешила пояснить Клара. «Но ты сможешь оставаться в Брайервуде столько, сколько потребуется. А когда война закончится, мы втроем заживем вместе». «Обо всем можно поговорить позднее», — Клара взяла Лену за руки. «Тебе вовсе не обязательно решать сейчас, но хотя бы обдумай это». Лена молча смотрела на колени. Все эти месяцы она избегала даже мыслей о будущем, предпочитая концентрироваться на учебе. И хотя этот важный вопрос назревал уже давно, она делала вид, что не замечает его. Она понимала, что, по сути, нарушала закон. Она подумала об отце и о том, чего бы он хотел для нее. Да, он всегда с гордостью рассказывал ей о Салониках, но после всего произошедшего Лена не могла назвать домом ни одно место на этой земле. Да, и идея жить вместе с новобрачными была не такой уж и плохой. Чем дольше Лена думала об этом, тем больше ей нравилось предложение Клары. Если прошедший год чему-то и научил ее, так это тому, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на колебания. «Согласна», — ответила Лена. «Не нужно торопиться с решением», — осторожно произнесла Клара. «Мне не о чем тут думать. Ответ «да», и он окончательный». Лена была тверда в своем решении.